Глава 7. Главное не подать вида, что меня заинтересовала эта информация. Нельзя давать ему козыри, на которые можно давить. Лучше спокойно расспросить об обстановке на Востоке 5. Троудон вновь начал скрести свинцовый ящик внутри, давая о себе знать. Миха дернул головой в сторону звука. Глаза расширились, ноздри затрепетали. «Что это?» Голос его был хриплый, настороженный. «Неважно». Я шагнул в сторону, загораживая ящик собой. «Ты начал рассказывать. Свои взяли базу». «Кто именно?» Миха облизнул губы. Взгляд метнулся ко мне, потом обратно к источнику звука, потом снова ко мне. Я видел, как работает его мозг, как он пытается понять, что я скрываю. Как прикидывает, можно ли это использовать. «Слушай, вояка...» Он снова попытался приподняться на локте. Здоровая рука уперлась в ствол, помогая телу. «Может, сначала глянем, что там шуршит? А то мало ли...» «Говори». «Я серьезно, если там какая-нибудь тварь забралась...» «Говори», — повторил я. Ствол пистолета качнулся, напоминая об угрозе. «Кто взял «Восток-5»?» Мириха выдохнул, откинулся обратно на стол, посмотрел в потолок, будто собираясь с мыслями. «Люди из корпорации», — сказал он. «Но не обычные, особые, те, про кого не пишут в отчетах. Конкретнее. Их называют «семья».» Он произнес это слово так, будто оно было написано с большой буквы. «С благоговением и страхом одновременно». «Закрытая группа внутри Роскосмонедра. Свои люди на всех уровнях, от грузчиков до директоров». «Чем занимаются?» «Всем, что приносит деньги». Миха усмехнулся криво и болезненно. «Черный рынок, контрабанда, браконьерство, торговля органами и химией, редкими минералами. Все, что официально запрещено, неофициально идет через них». Я переваривал информацию. Семья, закрытая группа, свои люди на всех уровнях. Это объясняло многое. Как база могла замолчать без официальной реакции корпорации, также можно было организовать блокаду с глушилками военного класса. Выходит, груз поступал регулярно, без проверок и вопросов. Не внешний враг, внутренний. «Зачем им «Восток-5»?» — спросил я. «Праймий!» Миха произнес это слово с придыханием. «Там под базой нашли новую жилу, огромную, такую, что все, что добыли за 50 лет, покажется мелочью. Семья узнала первой и решила прибрать к рукам до того, как это попадет в официальные отчеты». «Праймий. Минерал, который нашли на Терра Прайм. Из-за его добычи и началась вся возня. Оказалось, что он необходим для технического прогресса на Земле. С помощью него делали, да все делали, от новых умных утюгов до космолетов. Его пихали практически везде, и потому он был так ценен, ну, прям как в рассказе Филиппа Дика «Некоторые формы жизни». «А персонал базы?» Миха замолчал. Тишина длилась 3 секунды. Меня интересовало, что с Сашкой, а Миха уже понимал, что тема животрепещущая для меня, хотя я специально проигнорировал его вопрос о своих целях. Он тянул с ответом, специально. «Персонал», — повторил я, — «что с ним?» «Часть», — он сглотнул, — «часть перешла на их сторону». «Добровольно или не очень, остальных?» «Что с остальными?» «Держит», — голос стал тише, — «как заложников. Или как рабочую силу, не знаю точно. Мы только груз возили, нас внутрь не пускали». Мысль пронеслась, как удар током. «Сашка там, в руках этих людей, заложник или раб. Или...» «Нет, не надо думать об этом. Сначала необходимо добраться туда, потом разберемся». «Маршрут», — сказал я, — «как вы туда добирались?» «Через ущелье Красных скал». Миха смотрел в потолок, будто вспоминая. 50 километров на северо-запад от Востока-4. Там есть проход между горами. Узкий, но техника пролезает. На выходе из ущелья первый блокпост. Пароль. Менялся каждую неделю. Последний был «Рассвет над Прагой». Но это было 3 недели назад. Сейчас другой. Как узнать новый? Никак. Миха повернул голову, посмотрел на меня. Только через химика. Он получает коды от своих людей наверху. Об этом кадре Миха уже упоминал. «Что еще?» — спросил я. «Схемы, расположение постов, количество людей». «Я же сказал, нас внутрь не пускали». Миха попытался пожать плечом, поморщился от боли. «Мы передавали груз на внешнем кордоне, дальше его забирали их люди. Что там за периметром, я не знаю». Я смотрел на него, пытался понять, правду ли он говорит. Глаза бегают, но это может быть страх. Голос дрожит, но это может быть боль. Информация льется легко, слишком легко, как будто он хочет казаться полезным или как будто он тянет время. Голос Евы зазвучал в голове. «Кучер, его правая рука!» Я скосил взгляд. Правая рука Михи лежала на столе. Расслаблены, естественно, пальцы чуть согнуты, ладонь развернута вниз. Но что-то было не так, я присмотрелся. Рука двигалась медленно, почти незаметно, сантиметр за сантиметром ползла вниз к бедру, туда, где под грязной курткой топорщилось что-то твердое, кобура или ножны. «Подсвечиваю», — сказала Ева. В моем поле зрения появился красный контур. Он обводил скрытый предмет под курткой Михи. Форма характерная, узнаваемая, короткий клинок или компактный пистолет. Я смотрел на его руку. Смотрел, как пальцы подбираются все ближе к цели. Мышцы предплечья напрягались перед финальным рывком, а на лице появилась едва заметная гримаса сосредоточенности. Ну, вот и все. Никаких кодов у него нет, никаких схем, больше полезной информации, кроме того, что он уже выложил, не было, да и в том, что выложил, едва была хоть талика правды. Он просто тянет время, ждет момента и надеется на удачу. Понимает, что никуда его не потащу. А удача, она такая, капризная. Не любит тех, кто играет крапленными картами. «Внимание!» — голос Евы стал резким. «Угроза! Фиксирую мышечное напряжение перед атакой!» Рука Михи дернулась, пальцы нырнули в карман. Я видел это краем глаза, периферийным зрением. Видел, как он хватает рукоять, напрягает плечо и разворачивает корпус. Я нажал на спуск. Хлопок выстрела ударил по ушам. В замкнутом помещении звук был оглушительным, физически болезненным. Эхо заметалось между бетонными стенами, отражаясь, множась, затихая. Вот поэтому я и не люблю оружие и кровь. Слишком шумно и грязно. Одно движение, и все в округе услышали, что ты совершил. Кто-то испугался и убежал, но могли дойтись и те, кого этот звук мог привлечь. В данном случае нельзя было быть уверенным, что в округе больше нет людей, также нельзя было исключать и того, что звук привлечет хищников. Тело на столе дернулось, один раз резко, конвульсивно, и затихло. Я стоял неподвижно, пистолет в вытянутой руке, ствол все еще направлен на стол. Дым вился и сдуло тонкой струйкой, пахло порохом и горелым металлом. Миха лежал на спине, глядя в потолок остекленевшими глазами. Правая рука так и застыла в кармане. Перед глазами замелькали красные строчки. «Устранение враждебной цели. Человек. Классификация «Мародер». Член преступной группировки. Репутация изменена. Фракция «Вольные». -10. Корпорация «Роскосмонедра». +5. Движение. Санитар леса. Скрыто». Я усмехнулся. Криво, без веселья. «За убийство тоже пряники дают», — сказал я вслух. «Удобный мир». «А ты как думал?» — голос Евы был спокойным, почти будничным. «Здесь, как в игре, за все есть цена, даже за вынос мусора». Я опустил пистолет, посмотрел на тело. Я мог дать ему шанс, мог дождаться, пока он вытащит оружие, мог попытаться выбить его, мог... сдохнуть. получить ранение в живот и валяться тут, пока аватар не сдохнет от кровопотери, расплюнуть. Нет, все было сделано правильно. Угроза устранена, цель достигнута, информация получена. А совесть? Совесть подождет, у нее теперь долгие каникулы. Обыскивать трупы было противно. Я делал это много раз, в местах, о которых не хочется вспоминать. Это часть работы, необходимый вопрос выживания. Но отвращение никуда не делось. Оно сидело где-то глубоко под слоями профессионализма и цинизма. Просыпалось каждый раз, когда приходилось рыться в карманах у мертвецов, хотя, впрочем, брезгливость — это роскошь для сытых, а я голодный. Бизон лежал там, где я его оставил. На боку, лицом к стене. Голова неестественно вывернута, на шее багровый след от проволоки, глаза закрыты. Рот приоткрыт, выражение лица почти мирное, будто он просто уснул. Я начал с рюкзака. Потрепанный тактический рюкзак литров на 40. Ткань выгоревшая, местами залатанная, лямки обмотанные изолентой, видавшие виды. Открыл главное отделение. Первое, что я увидел, были железы. Две штуки, размером с мужской кулак каждая. Темно-бордовые, почти черные, покрытые слизистой пленкой, от них шел запах тяжелый, мускусный, с металлическим привкусом. Надпочечники раптора. Те самые, из которых варят всякое на этой планете, в том числе и берсерк. Я вытащил их, положил на пол рядом с рюкзаком. Склизкие на ощупь, неприятно теплые, будто еще живые. Весили прилично, грамм по 300 каждая. «Стоп!» — голос Ева прозвучал резко, предупреждающе. В моем поле зрения появился красный крест. Он накрыл железы, мигая с частотой раз в секунду. «Что еще?» — спросил я. «Это контрабанда, кучер. Добыча желез хищников без специальной лицензии запрещена статьей 245 Уголовного кодекса Терра-Прайм». «И что?» «Конфискация имущества и срок от 3 до 10 лет, в зависимости от количества и видовой принадлежности». Я смотрел на мигающий крест, потом на железы, потом снова на крест. «Ева», — сказал я терпеливо, как говорят с упрямым ребенком, «у меня нет денег, документов и связи с внешним миром. Я нахожусь в подземной лаборатории посреди джунглей, окруженной трупами людей, которых я только что убил». «И что?» «И эти железы стоят больше, чем все, что я найду в этом бункере. А мне нужно будет чем-то питаться и покупать патроны. Сомневаюсь, что придет добрый дядя и все это принесет. Безвозмездно». «Закон есть закон». «К черту закон, это вопрос выживания». «Кучер, Ева, это не обсуждается». Я выпрямился, посмотрел на ее голограмму. Она стояла рядом, скрестив руки на груди, с выражением занудной училки на красивом лице. «Мне не нужен прокурор в голове, мне нужен подельник. Ты понимаешь разницу?» Она немного помолчала. «Я программа военного назначения», — сказала она наконец. Голос стал другим, мягче, с ноткой неуверенности. «У меня есть протоколы, ограничения. Я не могу просто закрыть глаза на нарушение закона». «Можешь». «Не могу». «Ева», — я шагнул к ней. Голограмма не отступила. «Ты умная и гибкая, ты умеешь адаптироваться под запросы носителя. Я видел это за последние часы, ты не тупой алгоритм, который работает по жесткой схеме». «Спасибо за комплимент, но...» «Все, хватит», — перебил я. «Можешь уведомлять меня о нарушениях закона и точка. Зудеть об этом не обязательно». Она смотрела на меня. Голограмма не могла менять выражение лица, так как живой человек. Но мне показалось, что я вижу внутреннюю борьбу, конфликт между протоколами и чем-то другим. «Ладно», — сказала она наконец. Голос был усталым, почти раздраженным. «Но если нас примут, я предупреждала, и я буду свидетельствовать против тебя». «Договорились», — усмехнулся я. И тише добавил одними губами. «Доберемся до базы, точно перепрошью тебя». Красный крест исчез. «Я все слышу, кучер», — снова включила училку Ева. «Ага», — буркнул я. развязал свои мешки, вытряхнул содержимое на пол, первым делом уложил на дно рюкзака Бизона батареи и аккумуляторы, тяжелые вниз, чтобы не болталось. Потом упаковал каждую железу в отдельный гермомешок, затянул горловины. Так не раздавит, не протечет и не провоняет все остальное. Уложил поверх батарей, а сверху платы, провода, мелочевку. Если кто полезет проверять, увидит электронный хлам. До желез еще докопаться надо. 40 литров — это не два тощих мешка на стропах. Получился неплохой стартовый капитал. Продолжил обыск. Содержимое рюкзака Бизона теперь лежало на полу, и среди прочего хлама нашлась еда. Объемный пакет вяленого мяса весом под килограмм, плотно запечатанный в вакуумную упаковку. Два брикета галет, сухих и пыльных. Фляга с водой, почти полная. Я открыл пакет с мясом, понюхал. Запах был резким, соленым, с дымными нотками. Мясо темное, почти черное, нарезанное тонкими полосками. Похоже на обычную земную вяленую говядину, только плотнее и жестче. Царский ужин. По местным меркам. Отложил еду в сторону, потом... Сначала дело, оружие. Автомат Бизона лежал рядом с телом, старый АК-105М, потрепанный и побитый жизнью. Приклад замотан синей изолентой. В нескольких местах видны трещины. Цевьё подтерто до белизны там, где за него хватались тысячи раз. На ствольной коробке царапины и вмятины. Я поднял его, взвесил в руках. Тяжелый, массивный, с характерным балансом. Калашникова, примерно 3,5 кило плюс магазин. Столько лет этому концерну, а до сих пор производит самые лучшие автоматы в мире. Понятно, что лучшие понятия субъективные. Я сужу по себе и даю собственную оценку. Но то, что они были самыми надежными, никто поспорить не мог. Оттянул затвор, проверил. Ходит мягко, без заеданий. Патрон в патроннике и еще 29 в магазине, если полный. Заглянул в казенник. Чистый, смазанный, без нагара. Бизон при всех его недостатках следил за оружием. Сойдет для сельской местности. Рядом с телом нашлось еще 3 магазина, полные 30 патронов в каждом. 120 выстрелов в сумме. Это уже серьезно. Разгрузка Бизона тоже пригодилась. Тактический жилет с подсумками, потрепанный, но рабочий. Я снял его с тела, надел на себя. Она была ему великовата в плечах, а мне чуть жало, но терпимо. Трактор был шире обычных аватаров, а уж не говорю о китайских. Он был куда лучше того, что я нашел на свалке. Красовал магазины по подсумкам, автомат повесил на грудь, на двухточечный ремень, пистолет убрал. С набедренной кобуры по одному с каждой стороны. Свой грач и трофейный Байкал Михи. Нож на бедре, проволока в кармане. Фонарь на разгрузке. Посмотрел на себя сверху вниз. Грязный, окровавленный, обвешанный оружием. Не красавец, зато функциональный, готовый к бою. «Неплохо», — прокомментировала Ева. «Из мусорщика превратился в мародера средней руки». «Это комплимент». «Констатация факта». Приму за комплимент. Напряжение начало сходить на нет. Я чувствовал это всем телом аватара. Мышцы, которые были напряжены последние часы, начинали расслабляться. Сердце трактора замедлялось, переходя на спокойный ритм. Дыхание становилось глубже, ровнее. Непривычное ощущение. И на смену боевой собранности пришел голод. Необычный голод. Не тот, когда просто хочется есть. Это был звериный, всепоглощающий голод аватара, который сжег калорий, как промышленная печь. Желудок скрутило спазмом, во рту появилась горечь, перед глазами поплыли темные пятна. Нужно поесть прямо сейчас, иначе через час начну терять эффективность. Я сел на пол у ножки стола, прислонился спиной к холодному металлу, вытянул ноги, вокруг было тихо, только гудение вентиляции, далекий звук капающей воды, шорох чего-то мелкого в дальнем углу склада. Уже собрался поесть, как раздался скрежет из свинцового ящика. Троудон. Я совсем про него забыл в суматохе. Маленький звереныш, который ждал в своей металлической тюрьме, пока я разбирался с делами. Тоже, наверное, голодный. Поднялся, подошел к ящику и сдвинул тяжелую крышку. Троодон сидел в углу контейнера, сжавшись в комок. При виде меня он зашипел, обнажив мелкие острые зубы, но он не укусил и даже не попытался убежать, просто сидел и смотрел. «Тихо, мелкий», — сказал я негромко. «Это снова я, помнишь?» Шипение стало тише. Я протянул руку, медленно, ладонью вверх. Троодон смотрел на мою руку, ноздри дрожали, втягивая воздух. Он нюхал меня, пытаясь снова понять, угроза я или нет. Потом сделал шаг, маленький, осторожный, еще один. Мордочка потянулась к моим пальцам, коснулась их холодным влажным носом. Я подхватил его под живот, вытащил из ящика. Он был легким, слишком легким, кости подступали под чешуей, ребра можно было пересчитать на ощупь. Точно голодный, как и я. Два голодных хищника в подвале. Отличная компания. Я сел обратно на пол, прижав Троодона к груди. Он не врывался. Свернулся клубком, как кошка. Голова легла мне на предплечье, хвост обвился вокруг запястья. Потом я достал еду. Раскрыл пакет с вяленым мясом. Оторвал полоску, тонкую и длинную, понюхал. Запах был терпким, соленым, с привкусом дыма и каких-то специй. Протянул мясо Троодону. «На», — сказал я. «Жри, не бойся». Он посмотрел на мясо, потом на меня, потом снова на мясо. Ноздри затрепетали, язык длинный и узкий высунулся изо рта, попробовал воздух. И он схватил, быстро, жадно, почти судорожно. Челюсти сомкнулись на мясе, мелкие зубы впились в волокна. Он не жевал, просто глотал кусками, запрокидывал голову, как птица. Я оторвал еще кусок, протянул. Он схватил и этот. Пока он жевал, я закинул мясо и в себя. Желудок тут же отозвался радостным урчанием. И еще один кусок ему, а потом мне, и еще. Он ел так, будто голодал неделю. Может, так и было. Сколько он просидел в этом свинцовом гробу, это мне неизвестно. Бедный мелкий. Тебе тут досталось не меньше, чем мне. Мы жевали молча и сосредоточенно, каждый думал о своем. Когда он наелся и остановился, то сразу посмотрел на меня. В глазах было что-то новое, доверие. Может быть. Я отложил мясо, достал галеты, откусил. Вкус был отвратительный. Сухо, пресно, с привкусом картона и чего-то химического. Текстура, как у опилок, спрессованных в брикет. Жевать приходилось долго, с усилием, и даже после этого кусок царапал горло, спускаясь в желудок. К белку была обязательно нужна клетчатка, чтобы помочь ЖКТ все переварить. Ее было хоть отбавляй в джунглях, но поди еще разберись, что там можно было есть, а что нет. Хотя, может, Ева поможет. Ладно, в следующий раз. Сейчас будем давиться галетами, пока они есть. Не будем экспериментировать в первый день. Силы возвращались. Я чувствовал, что с каждым глотком воды, с каждым куском галеты, тело трактора принимало топливо и пускало его в дело. Троодон лежал у меня на коленях, сытый, расслабленный, глаза полузакрыты, дыхание ровное. И тут он икнул. Громко, неожиданно. Все тело дернулось от икоты, а потом он протяжно рыгнул. Звук был смешным, почти мультяшным. Маленький динозаврик, который объелся вяленого мяса, теперь отрыгивает воздух. Я засмеялся. Смех был коротким, хриплым, почти кашлем, но это был смех. «Ну вот», — сказал я, глядя на сытого звереныша. «Теперь мы банда. Два хищника в подвале». Троодон посмотрел на меня, моргнул и снова закрыл глаза. Отдых закончился. Троодон уснул у меня на коленях, свернувшись клубком и подергивая во сне задними лапами. Наверное, ему снилась охота или побег. Но, скорее всего, что-то еще, о чем не догадаться человеческому разуму. Я осторожно переложил его на пол на кусок тряпки, который нашел в углу. Он заворочился, приоткрыл один глаз, посмотрел на меня сонным взглядом, потом снова закрыл и продолжил спать. «Спи, мелкий. Скоро пойдем». Поднялся на ноги, размял плечи, покрутил шеи. Суставы трактора хрустнули глухо и солидно, как старые дубовые доски. Пора было уходить, но сначала стоило осмотреть лабораторию еще раз. Мало ли что пропустил в спешке. Я прошел через склад в соседнее помещение, в кухню, где варили берсерк. Свет ламп по-прежнему горел, заливая все мертвенно-белым сиянием. Вентиляция гудела, запах стоял такой же, как раньше, химия, гниль, смерть. Только теперь я его почти не замечал. Претерпелся. Разделочные столы и чаны с мутной жижей. Стеллажи с банками, школьная доска с формулами. Я прошел вдоль стеллажей, разглядывая содержимое. Банки с органами, мутные жидкости, засохшие образцы чего-то неопределимого. Мусор, по большей части, старый, испорченный, бесполезный. Но в одном месте взгляд зацепился. Ампулы. Целая коробка, стоящая на нижней полке, картонная, с полустертой надписью от руки. Внутри ряды стеклянных ампул, аккуратно уложенных в гнезда из поролона. Жидкость внутри была янтарного цвета, прозрачная, чистая. Не мутная дрянь из чанов, что-то другое. Я присел на корточки, вытащил одну ампулу, покрутил в пальцах. Стекло холодное, гладкое. На боку маленькая этикетка с цифрами и буквами. BS-7, серия 12, дата 14.03.76. «Ева», — позвал я, — «что это?» Пауза. Голограмма появилась рядом, склонилась над коробкой. «Берсерк», — сказала она, — «очищенный, лабораторного качества, не кустарный. Судя по маркировке, это продукт из официальной партии, украден или перенаправлен с какого-то военного склада». Вот как. Бизон плохо искал, а я вот нашел. Чем отличается от той дряни в чанах? И нахрена он им? Формулы искали? Да прям. Формулы у них есть. Скорее себе кололи. Попалась партия, вот и сперли. Ева выпрямилась, скрестила руки на груди. Промышленный берсерк проходит многоступенчатую очистку. Токсины удаляются, дозировка калибруется, подвес и метаболизм конкретного аватара. При правильном применении он повышает реакцию на 40%, болевой порог на 60%, выносливость на 30%. Эффект длится от 4 до 6 часов. Побочки? Минимальные. Тахикардия, повышенная агрессивность, временное снижение когнитивных функций. Все проходит после окончания действия. «Понятно», — кивнул я, убирая коробки в рюкзак. «Только не вздумай колоть себе эту дрянь», — сказала Ева. «И не собирался», — мотнул головой я. «Только на продажу». «Он хоть и промышленный, все равно вызывает привыкание», — продолжила Ева. «Станешь Папоротниковым на раз-два». «Кем-кем?» — прищурившись, посмотрел я на нее. «Так называют тех, у кого случается передозировка берсерком», — объяснила Ева. Они по необъяснимым причинам рвутся залезть на стволы и жевать листья. Что-то первобытное просыпается. «Вот потеха-то», — хмыкнул я. «Ладно, не переживай. Ширяться в мои планы не входило». Троадон проснулся, когда я вернулся на склад. Поднял голову, посмотрел на меня сонными глазами, зевнул, показав ряды мелких острых зубов. «Подъем, мелкий», — сказал я, — «пора». Он встал на ноги, потянулся, как кошка, выгнув спину. Хвост качнулся из стороны в сторону. Я подхватил его, прижал к груди. Он не сопротивлялся, только ткнулся холодным носом мне в шею. Рюкзак за спину, автомат на грудь, пистолеты в кобурах, нож на бедре. «Готов. Мы пошли к выходу». Я шел быстро, но осторожно, придерживая автомат правой рукой. Троадон был прижат к груди левой. Воздух становился свежее с каждым шагом. Тяжелый химический смрад лаборатории отступал, сменяясь запахом сырой земли, плесени и чего-то растительного. Мы приближались к выходу. Развилка, боковой тоннель уходил вправо. Основной шел дальше, к каким-то другим помещениям. Я свернул направо и тут же уперся в открытую дверь. Миха и Бизон даже не потрудились ее закрыть. Выбрались. Джунгли окружали поляну плотной зеленой стеной. Деревья-гиганты уходили вверх, их кроны смыкались далеко над головой, птицы кричали где-то в листве, что-то шуршало в подлеске. Мир продолжал жить, ему было плевать на лаборатории мертвых мародеров и одинокого сапера с динозавром. Я поставил Траодона на землю и посмотрел на него. Он стоял рядом, разглядывая джунгли. Он принюхивался, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую. Для него это дом, лес, запахи, звуки, все, что у него отняли, когда поймали. Я присел на корточки, оказался с ним на одном уровне. «Все, мелкий», — сказал я негромко, — «дальше сам». Он посмотрел на меня, наклонил голову на бок, как собака, которая пытается понять человеческую речь. «Беги», — продолжил я, — «живи, плодись, расти большой и страшный». Траодон не двигался, просто смотрел на меня своими огромными глазами. «И не попадайся таким, как эти». Я кивнул в сторону аванпоста, который ловит и режет. «Держись от людей подальше, мы опасные твари. Даже опаснее вас». Он моргнул, медленно, задумчиво. Потом сделал шаг ко мне, ткнулся носом в мою ладонь. Холодный влажный нос, знакомое ощущение. Постоял так секунду, две. И шмыгнул в кусты. Быстро, бесшумно, как тень, мелькнул темно-зеленый силуэт между папоротниками, и все, исчез, растворился в джунглях, будто его и не было. Я смотрел туда, где он пропал, на колышущиеся листья, которые уже успокаивались. Странное чувство, пустота какая-то, будто что-то потерял. Глупость. Это дикий зверь, хищник. Через год он вырастет 80-килограммовую машину смерти и не вспомнит про меня. Но пустота не уходила. Старый стал, блин. Сентиментальность? Голос Евы прозвучал мягко, почти сочувственно. Помолчи. Понятно. Сентиментальность. Я выпрямился, тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. Работа есть работа. Дойти до Востока 4, потом Восток 5, найти Сашку, все остальное потом. Огляделся по сторонам. Где-то здесь должен быть грузовик мародеров, тот самый, который гнал от раптора и врезался в дерево. Нашел его взглядом. Пикап стоял в 20 метрах на краю просеки. Точнее, лежал. Передок в смятку, капот задран вверх, как сломанное крыло птицы. Из-под него все еще шел пар, поднимаясь белыми струйками. Я подошел ближе. Грузовик выглядел паршиво, очень паршиво. Морда в смятку, радиатор пробит, из него сочилась зеленоватая жидкость. Бампер оторван, валяется в 3 метрах. Левая фара выбита, правая треснула, лобовое стекло покрыто сеткой трещин, в центре дыра размером с голову. Туша раптора лежала рядом, та самая самка, которую везли в кузове. При ударе ее выбросило вперед, на капот, потом на землю. Тело скрючилось в неестественной позе. Из пасти потекла темная кровь. Понятно, что случилось. Они гнали от самца. Тот догнал, прыгнул на капот. Или они сами потеряли управление. Врезались в дерево, раптор отлетел. Но машина каким-то чудом еще добралась сюда. Скорее всего, все произошло не слишком далеко. Однако это все еще был... транспорт. Колеса, целый кузов, помят, но на месте. Рама. Рама под вопросом, но если двигатель работает, радиатор вот пробит. На такой жаре это критично, однако, думаю, в лаборатории что-нибудь да найдется. Мне главное до Востока 4 дотянуть, а там уже подлатать его можно будет как следует. 10 километров до Востока 4 на своих двоих — это часа 3-4 под джунглем. С риском встретить что-нибудь зубастое на каждом шагу. На колесах — полчаса по просеке. Стоило попробовать. обошел грузовик, осмотрел повреждения со всех сторон. Мотор располагался спереди под капотом. Удар пришелся в левую часть, там, где радиатор и система охлаждения. Правая сторона пострадала меньше, блок цилиндров мог уцелеть. Топливный бак под кузовом целый, без пробоин. Это хорошо. Выхлопная труба помята, но не сломана, тоже хорошо. Шанс есть, открыл дверь кабины. Запах затхлой крови ударил в нос сразу. Я поморщился, но залез внутрь. Кабина была тесной, сиденье скрипнуло под моим весом, руль уперся в грудь. Педали оказались непривычно близко, колени торчали вверх. За рулем сидел Миха. Когда я их видел последний раз, потом, скорее всего, пересел Бизон. Он был крупнее, но в суматохе и не подумал подстраивать сиденье. Долбанные миниатюрные китайские аватары. Я дернул за ручку снизу сиденья и откатился назад. Вот, другое дело. Ключ был в замке зажигания. Хорошо, одной проблемой меньше. Повернул ключ, щелчок реле. Загорелись индикаторы на приборной панели. Красные и желтые стрелки дернулись. Еще раз на старт. Стартер закрутился. Тяжелый натужный звук, будто он тянет что-то очень тяжелое. Двигатель чихнул. Раз, другой, третий. Не схватывает. Я отпустил ключ, подождал несколько секунд, попробовал снова. Стартер чих, еще чих, кашель, звук, похожий на начало зажигания, но тут же затухающий. Контакт отошел, или топливо не поступает, может, насос поврежден, или фильтр забило. Третья попытка. Тот же результат. Четвертое, пятое. Стартер крутил все слабее, аккумулятор садился. Хватит насиловать. Сначала посмотреть, что там под капотом. Вылез из кабины, обошел машину спереди. Капот был задран вверх, но не до конца. Край упирался в смятый радиатор, образуя узкую щель. Замок заклинило. Металл деформировался при ударе. Я попытался поднять капот руками. Не поддался. Попытался надавить сильнее. Что-то хрустнуло, но крышка осталась на месте. Нужно больше силы. Трактор должен справиться. Это инженерная модель, созданная для тяжелой работы. Уперся левой рукой в крыло, нащупал пальцами прочную точку опоры, правый взялся за край капота, там, где металл был погнут, но еще держался. Глубокий вдох. «Тяни!» Я послал мысленный импульс телу. Мышца левой руки напряглась, я чувствовал, как волокна сокращаются, как сила течет от плеча к кисти, как пальцы вдавливаются в металл крыла. А правая ничего не делала. Я моргнул, попробовал снова. «Тяни, правая рука, тяни капот!» Ничего. И тут рука соскочила и повисла вдоль тела, как мертвый груз. Пальцы, которые только что держали край капота, разжались сами собой. Кисть упала вниз, стукнувшись о бедро. Я уставился на нее, пошевелил пальцами, точнее, попытался пошевелить, послал мысленный импульс. Сжать кулак? Ничего. Пальцы не двигались. Рука висела безжизненной плетью, раскачиваясь от движения тела. Что за... Я поднял левую руку. Потрогал правую, ткнул в предплечье, в локоть, в плечо. Чувствительности не было вообще никакой, будто трогал чужую руку. Ударил левым кулаком по правому плечу, сильно, с размаху. Ничего. Ни боли, ни давления, ни малейшего ощущения. Мертвая конечность на живом теле. Что за хрень?